Интересно, он и сам был магом иллюзий, слабеньким, но весьма талантливым. Его дар ощущался странным, вроде и ранг начальный, но сила большая. Так бывало, когда маг развивался не по методическим указаниям, а по велению души. Интуитивно, можно сказать, получалось это лишь у талантливых. Но причина, почему он сам не мог создать себе приятный морок, была ясна сразу. На его руках красовались кованые браслеты, блокирующие магию. Редкая вещь, но для такого уровня силы изготовления не такое и сложное. Достаточно привлечь хорошего мага иллюзии и замкнуть на погашение одного аспекта. А вот чтобы провернуть такое с универсалом, нужен другой универсал. Обычно преступников отправляли в Острог, который традиционно находился в аномалии, и магия там в принципе не работала. Это было проще. Но для тех, кто содержался вне аномалии, делали такие вот артефакты кандалы. Неприятная штука. Ощущаешь источник и силу, а воспользоваться ею не можешь. Это как быть голодным за щедро накрытым столом и не иметь возможность съесть хоть маленький кусочек. Но новгородский старший не выглядел страдающим, или хоть как-то переживающим свое заключение. Помалкивал, как и велели, но продолжал с любопытством меня разглядывать. «Не вздумай чудить», — сказал Баталов, что-то стискивая в кармане. Я не стал тянуть время и нервировать еще больше Романа Степановича, и достал ложку, протягивая ее мужчине. «Ох», — всплеснул тот руками и прижал их к сердцу. «Неужто та самая, от бабки нашей, Аглаи Кузьминичны, вот это талант!» Я даже замер на секунду, но благо все это выглядело, как проверка артефакта. Ну каков артист, и как только успели предупредить насчет придуманной мною легенды, я ее передал в записке, приложенной к ложке. Мало того, что мастер воров так быстро сумел организовать доставку артефакта, так и историей умудрился поделиться. Что, напрягся менталист, заметив мое замешательство. Все в порядке, связан артефакт именно с ним, теперь понятно почему. Родственная связь. Вот спасибо вам, господин хороший, продолжал представление заключенный, схватив из моих рук ложку и глядя на нее с восхищением. «Это ж часть дома родного». Баталову эта бурная радость не понравилась, но отбирать сокровища он не стал. Недовольно хмыкнул и указал на выход. Уже в коридоре уточнил. «Вы уверены, ваше сиятельство, никакого вреда в артефакте нет?» Была обычной ложкой, на долговечие зачаровали позже уже. Даже ни капли не соврал я. На самом же деле сначала это была просто ложка, придавал крепости я в самом конце, да и плохого ничего с этим незамысловатым прибором сделать нельзя, уж подкоп точно. Новгородский просто будет иметь возможность побывать в мире иллюзий, Батист получит окончательный откуп от мастера воров, а я получу темную одаренную. Ну и благодарность всех вышеупомянутых, все в выигрыше, кроме, пожалуй, главы тайной канцелярии, хотя ему досталась шикарная шаверма, что тоже дорогого стоило. Как по мне, визит закончился и пора было начинать свою игру. Весь бастион с основания и до крыши напичкали сигнальными системами, как и глушащими любую маломальски серьезную угрозу. Вот они зря, нужно было глушить вообще все. Мое вмешательство не было серьезным или хоть сколько угрожающим безопасности. Обычная поисковая нить, практически незаметная, потому что нацелена только на один аспект – тьму. Мы спустились на первый этаж и прошли большую часть пути к выходу, когда я ощутил слабый отклик из ближайшей камеры, пошатнулся и тяжело оперся на стену. «Что с вами?» Тут же подхватил меня Роман Степанович, подавив угрызение совести, что обманываю такого заботливого человека, я ответил слабым голосом, переоценил себя. «Нехорошо мне, воды», — прохрипел я, оседая на пол. «Сейчас, держитесь, Александр Лукич». Баталов метнулся по коридору и вскоре скрылся за поворотом. «Уж простите, ваше благородие, но нет времени поступать на службу для допуска», пробормотал я и легко поднялся. Прислушался к звукам. Где-то далеко громыхнула дверь и шум совсем стих. Счет пошел на секунды. Я потерял несколько, пытаясь разобраться, как открывается смотровое окошко в двери. Искренне надеясь, что не застану неприличную сцену, я наконец-то справился. Лязгнул металл, и створка поддалась. К счастью, девица не была в неглиже, а одетая сидела на кровати и смотрела прямо на меня. Слабый свет проникал через окно под потолком, но его было достаточно. Сомнений быть не могло. Потомок князя Дашкова. Я успел только быстро оглядеть камеру. Вот тут обстановка была шикарной. Дорогая резная мебель, кресло, низкий столик, книжный шкаф и даже дамское трюмо. да и постельное белье было отменного качества. В лунном свете мерцал шелк и атлас. Интересно, на тонких запястьях темной были точно такие же кандалы, как и у новгородского. Именно они выбивались из обстановки сильнее всего, грубый толстый металл выглядел кричаще неуместно. Девушка вопросительно изогнула одну бровь и открыла рот, чтобы что-то сказать, но я услышал топот ног и захлопнул окошко. Принял прежнее положение умирающего, утомленно прикрывая глаза. Наследницу темного дара я нашел. Теперь главный вопрос, как она тут оказалась? Второй, как с ней поговорить? Ну и третий, а надо ли это вообще? Задачка. Глава 22. Баталов действовал решительно, думая, что я без сознания, от души надавал мне по щекам, не успел я сделать вид, что очнулся, и тут же подсунул бутылку с водой. В ушах звенело от его спасительных оплеух, но воду я принял с благодарностью. Действительно пересохло в горле из-за адреналина. Разноцветные глаза Романа Степановича излучали такое беспокойство, что пощечины я засчитал справедливой расплатой за обман. «Целителя вызвать? Благодарю, не стоит», — помотал я головой. «Я уже почти в порядке. Идти сможете?» На этой фразе глава тайной канцелярии нахмурился и пристально посмотрел на дверь камеры темной узницы. В его душе явно начали зарождаться опасные для меня подозрения, так что я переключил внимание на себя. «Смогу, только прошу вас помочь мне подняться, а дальше я сам». Баталов, к моему облегчению, отвлекся и участливо протянул мне руку. Встав на ноги, я похрустел шеей, та знатно перенапряглась за последние минуты. «Уверены, что сами сможете?» Упорно не отпускал руку мужчина. «Уверен, мне бы побыстрее на свежий воздух, там полегче станет. Главное поскорее увести его отсюда. Кто знает Зотову, вдруг шум поднимет и потребует ответа, кто это за ней подглядывал». Да и забота грозного менталиста была неожиданна и приятна. Не думал, что он так печется обо мне. Надо бы ему подарок хороший сделать. Например, мистера Висельника доставить во двор. Можно даже попросить барона Кусова одолжить Василиска на время. Мы быстро покинули бастион и немного прогулялись по крепости. Тихая ночь принесла прохладу. Едва заметно, но подступала осень и становилась чуть холоднее по ночам. Не успеешь обернуться, как листва пожелтеет, а там и снег выпадет. Я мечтал о настоящей зиме, с хрустящими сугробами и белоснежными хлопьями, медленно падающими с неба, чтобы в гостиной жарко горел камин, в руке была чашка горячего чая с медом. Я так давно не видел снега. Мне почудился отдаленный смех, и я огляделся. Что случилось? Сразу же насторожился Баталов, засовывая руку за пазуху. «Вы ничего не слышали?» «Нет, а что слышали вы?» В его руке оказался револьвер и оттого фанило смертельной магией. «Показалось, как можно мягче», — ответил я, улыбаясь. «Нервы у Романа Степановича ни к черту. Может, ему успокаивающих отваров подарить?» Такое состояние указывало на то, что происходит нечто важное. Человек с его-то опытом не стал бы доводить себя до подобного. Но расспрашивать я, конечно же, не стал. Все равно не расскажет. После прогулки Баталов лично отвез меня домой. Уже возле моих ворот, прежде чем я собрался выйти из машины, он словно ненароком поинтересовался. «Ваше сиятельство, правильно ли я понимаю, вы же сейчас в ботаническом саду занимаетесь артефактом?» Его осведомленность меня не удивила. Скорее сам вопрос, заданный нарочито праздным тоном. «Неужели они приглядывают за этой самой нефритовой лозой?» Вот это уже было любопытно. «Правильно понимаете», — подтвердил я. Но вместо развития темы, как я ожидал, менталист лишь улыбнулся по-доброму и сказал: «Вот и славно. Спокойной ночи, Александр Лукич. И вам спокойной ночи, Роман Степанович. Берегите себя». Наградой на прощание мне стал удивленный взгляд Баталова. Я ведь правда беспокоился о человеке, защищающем как столицу, так и империю в целом. Хорошем человеке. Вызывал он во мне искреннюю симпатию, несмотря на паранойю, подозрительность и жестокость в некоторых моментах. Такова уж профессия. В случае Баталова же, призвание. Побольше бы таких людей, и никакие беды будут не страшны. Я вышел на улицу и сделал глубокий вдох. Свежо. Было похоже, что приближаются дожди. «Александр Лукич», — тихо окликнул меня менталист, опуская стекло, — «будьте осторожны. То, чем вы занимаетесь, очень важно». Я благодарно поклонился ему, и автомобиль тронулся с места, перестукивая шинами по мощеной мостовой. Все-таки сказал больше, чем имел право. «Значит, моя догадка верна. Загадочное растение из далекого острова Лусан имеет государственное значение. Теперь понятно, что именно скрывал от меня Макар Дуболом, ведь чувствовал, что тот не договаривает. Как бы выяснить, что эта лоза делает? В мыслях об этом я добрался до душа, а затем и до кровати. Меня обволокла приятная прохлада простыней и одеяла, и унесло в крепкий сон. «Вашество, вашество!» – разбудил меня крик Тимофея. Сон с трудом отпускал меня, поэтому глаза я предпочел не открывать. Странно, почему голос идет откуда-то снизу. Я вдруг ощутил, что в спину поддувает. При том, что по идее, я на ней и лежал. Резко распахнул глаза и уперся взглядом в свой лепной потолок, находящийся в нескольких сантиметрах от моего лица. От удивления я призвал сразу несколько аспектов и рухнул камнем вниз. Хорошо хоть в постель, где меня подстраховал магический матрас, шустро перестроившись на более мягкий режим. Да когда же эффект ранга отпустит? Рыжий стоял рядом с кроватью и смотрел на меня огромными глазами. Вокруг него сгустились тени, он призвал их машинально, от непонимания угрозы. «Все хорошо», — успокоил я его, поднимаясь. «Не обращай внимания, как скажете, конечно, но что это было?» Воздух улыбнулся я тому, что от парня не нужно ничего скрывать. «Ух ты, здорово!» Тут же восхитился Тимофей. «Вы теперь летать можете? Куда это еще летать?» В дверях появился дед. Парень покраснел от того, что был неосторожен и его услышали, а я лишь отмахнулся. «Да вот, раздумываю самолет купить. Александр», — строго произнес патриарх, — «я понимаю твою страсть к средствам передвижения. Разделяю даже, в какой-то мере. Мне тоже в молодости хотелось и мобиль самый быстрый, и женщи. В общем, не кажется ли тебе, что стоит повременить с очередной покупкой? Автомобиль, поезд, корабль, теперь и самолет». «Какой корабль?» — удивился я. «Утром документы прислали», — Лука Иванович вздохнул, — «словно я нашкодивший мальчишка, от нотариуса на некую шхуну прекрасная. По ним выходит, что ты ее владелец. Ну, морские волки, они там, похоже, совсем загуляли. Мы же договорились на сотрудничество, и речи не шло о том, чтобы приобретать корабль, да даже долю. Объяснять деду, что я был не в курсе новой собственности, я не стал. Не просто будет», просто кивнул и изрек. «Ну тогда действительно, самолет пока не нужен. Документы на корабле, правда, были оформлены на меня, да адмирала, по обыкновению, дозвониться я не смог, так что выяснить, что у них там происходит, не удалось. Но визит на маяк решил пока отложить, было много других дел. Разбудили меня довольно поздно, дали отоспаться, но прибытие посылки вынудило домашних все же побеспокоить меня. Большой ящик стоял в холле, к нему прилагалось письмо. Не смог с вами связаться, ваше сиятельство, но по данному слову обязательства выполняю. Уверен, что дело срочное, потому высылаю ваш заказ сразу, как он готов. Мастер Коваль, вот молодец кузнец. И как вовремя, артефакт уже нужно перевозить на его место, а металлические детали лучше прилаживать в лаборатории. Я мог и на крыше это сделать, но было бы крайне неудобно. Сытно и обильно позавтракав, я сразу же взялся за работу Коваля. Сплав и правда оказался чудесным. Магия словно сама рождалась в недрах соединения металлов и охотно поддавалась моим указаниям, выкинув из головы все лишние. Темных девиц, подарки, загадки, рестораны, помощников, бандитов, тайную канцелярию и даже джинна, который вроде как обиделся на такие мои мысли, я полностью погрузился в работу. В конце концов, именно ради этого я и стремился вернуться домой, спокойно заниматься любимым делом. Но дом — это не только покой. Сначала через тени примчались коты, разбили несколько колб, съели осколки, дыхнули пламенем и сбежали. Мне показалось, что они перед элементалем красовались. Уж шибко тот впал в священное благоговение, поэтому его я отправил приглядывать за Кутлукиди. Через какое-то время в окне замаячил призрак предка. Дух делал вид, что патрулирует территорию, но почему-то обход ограничивался моим полем зрения. В итоге я вышел, и основатель рода в свойственной ему манере важно заговорил. «Александр, так ты не занят? Перерыв? Правильно, правильно. Отдыхать тоже нужно. Вот знаешь, говорят, что на том свете отдохнешь. Но как видишь, я все еще при заботах и трудах. Митрофан Аникеевич, давайте ближе к делу». Отбросил я манеры. Его я уважал, но потакать капризам духа не намеревался. Тем более, когда осталось совсем чуть-чуть до завершения артефакта. Конечно, в виде исключения не стал разыгрывать обиду призрак. Пушку привезли. Вот хотел посоветоваться, где поставить. Но если вы заняты... Нет, перебил его я. Это важнее. Без моего присмотра он точно поставит оружие на самом видном месте. И без того соседи были озабочены. То светопредставление, то звуки странные, то крики. Жандармы частенько гостят, хоть давно их и не было. В общем, лишний раз жителей острова нервировать не хотелось. Поэтому я занялся благоустройством особняка, как это себе представлял воинственный дух. Мы чуть не поссорились. Точнее, Митрофан Аникеевич прикладывал к этому нечеловеческие усилия. Я же призвал в себе все самое светлое и доброе, чтобы не развоплотить предка. Даже дух ординарца, с которым первый Вознесенский вроде как крепко сдружился, не смог повлиять на разгорающийся скандал. «Зачем нам пушка тогда, скажите на милость?» Громко возмущался призрак, сотрясая косой. От волнения он снова воплотился в том образе крестьянина, в котором явился ко мне в первый раз. Убедительности ему это не добавляло, но дух даже не понимал, как выглядит. На предложение установить орудие на чердаке я получил резкий отказ, как и на расположение на заднем дворе. Туда же отправился вариант с кустами. «Не знаю, зачем нам пушка. Вы ее хотели», — отвечал я, призывая остатки благоразумия. «Я не хочу ее прятать. Вы хотели пушку, вы ее получили. Теперь моя очередь». «Какая очередь?» — удивился дух и чуть притих. «В хотелке играть», — усмехнулся я, но тут же перешел на серьезный тон. «Митрофан Аникеевич, можете поставить ее где угодно, только чтобы с улицы не видно было. Но Львов же все видит», — слегка беспомощно привел он аргумент, указав на каменные изваяния у ворот. «Они никого не пугают». «Ну, если того не потребуется», — уточнил я, засунул руку в дуло и свободно помахал там ею. «А это однозначно будет пугать». «Ну так в том и смысл», — продолжал возражать призрак, но уже больше по инерции. По моему тону, к счастью, он понял, что дальше характер демонстрировать не получится. Для вида еще поторговался, но кричать перестал. В итоге мы сошлись на самом первом варианте — чердаке. Поставить около низкого круглого окошка, как раз с прицелом на ворота. Именно оттуда, по мнению предка, должны были прийти враги. Очевидный факт, что умный враг с парадного входа не зайдет, дух упорно отрицал. Умными врагов он не считал. Пришлось поучаствовать в транспортировке оружия, а заодно и зачаровать его, чтобы воспользоваться смог лишь я, дед и Прохор. Если предок начнет палить по излишне любопытным старушкам или почтальонам, проблем не оберешься. С приставом Заужским у нас, безусловно, прекрасные отношения, но такое дело даже он разрешить не сможет. К суду же, как известно, призраков не призывают. А жаль, решив наиважнейший вопрос боевой охраны дома, я вернулся к работе, и больше меня не беспокоили. Пусть установка статуи на крышу оранжереи ботанического сада перенеслась на вечер, но самое главное, что все же случилось. Я закончил со всем, что было необходимо доделать в лаборатории. Установил стрелки розы ветров на свое место и пропитал металл укрепляющим составом. Все было готово к последним штрихам. Вызвал грузчиков и отправился к дуболому. Прибытие состоялось на закате. Небо было сине-багровым, тучи набежали, но дождем так пока и не разродились. Но в воздухе витал его аромат. Я намеревался отогнать непогоду, если та случится, чтобы спокойно поработать на крыше. Сад был безлюден, все закрылось, ушли и посетители, и служащие. Встречал меня один мастер-хранитель, ну и стража на воротах. Мне показалось, что Макар даже обрадовался столь позднему прибытию, не хотел лишних свидетелей, хотя такое изваяние не заметить будет сложно, как и его действия. Мы наблюдали за водружением розы ветров наверх. «Ваше сиятельство, должен вас предупредить», замялся природник. «Ночью тут особая охрана». «Особая?» Я не понял причину его замешательства. «Собаки? Химеры? Хищные растения? Может, боевые голуби вроде тех, что я сделал для Янина? Догадок у меня было хоть отбавляй. Теневики?» Все-таки смог меня удивить он. «Ну хорошо», — ответил я ему взаимностью. Брови хранителя поползли наверх, он с усилием вернул их на место, но они упорно выдавали его изумление. На эту борьбу смотреть без смеха было невозможно, поэтому я отвернулся и сделал вид, что заинтересован исключительно установкой статуи. Ну не играть же на самом деле с ним в эти игры. Мне уже стало ясно, что тут за всем присматривают служивые. За предупреждение я ему был благодарен, пусть теневики меня совершенно не волновали. Пусть бдят, лишним не будет. И вы не спросите зачем, все-таки не выдержал природник. Зачем? Не стал расстраивать его я. Иногда достаточно промолчать, чтобы люди сами заговорили. Хранителя явно тяготила тайна, которую он от меня скрывал. Уж не знаю, честным ли он человеком был или просто распирало изнутри, но похоже первое. Тем не менее рассказать не решался. Внутренние терзания дуболома достигли пика. Дайте угадаю, мне не хотелось, чтобы у Макара случился приступ, так заказчиков я еще не терял. Это связано с нефритовой лозой, точнее с ее цветком. Откуда? Он даже задохнулся, не в силах закончить вопрос. Бедняга так увлекся этими тайнами и позабыл, что сам привел меня в первую очередь к этому растению. Вывод не то чтобы плавал на поверхности, он занимал ее всю полностью. «Так вы все знаете», — с облегчением сказал природник, когда вспомнил, как дышать. «Ну конечно, с вами же тоже связались». Я только покивал, не желая сказать лишнего и спугнуть. «Нехорошо так выведывать секреты, но все равно же узнаю. Да и кому мне их открывать? Разве что придумать новую сказку для княжны, чтобы та ею веселила ребятню. Это очень важно», — вспомнил я слова Баталова, видя, что Макар все же ожидает какой-то реплики. «Ох, не то слово», — хранитель достал платок из кармана и протер лоб. «Такая ответственность, такая честь. Да что же это такое? Мне не приходило в голову, как выведать подробности. Мысли то и дело сбивались на артефакт. Можно сказать, наступил тот редкий момент в моей жизни, когда меня разрывало между двух огней. Но мы это сделаем», — высокопарно заявил я. «И все пройдет хорошо», — радостно закончил мастер. «Черт, надоело. Что бы ни должно пройти хорошо, мимо меня не пройдет, а значит узнаю». Я выкинул эту раздражающую интригу из головы. «Активирую артефакты, спрошу у дуболома напрямую. Не захочет говорить, спрошу у Баталова. Тот мне за шаверму как раз задолжал одну государственную тайну. Так и скажу, может сработать исключительно от наглости». Я дождался, пока все уйдут, ослабил воздействие утяжеляющих аспектов и легко поднялся на крышу. Мог бы и привыкнуть, весьма удобно, когда это контролируешь. Но после сегодняшней ночи полеты точно должны прекратиться. Я рассчитывал отдать почти всю накопленную силу. На верхушке купола находилась плоская бетонная площадка, куда и поставили розу ветров. Тут было достаточно места, чтобы не рисковать свалиться, проскользив по стеклам оранжереи до самой земли. Вид открывался чудесный. В черном небе столичными огнями высвечивались низкие облака. Отсюда виднелся императорский дворец и часть переливающейся Невы, шпиль крепости и адмиралтейства, и крыши Петербургского острова, словно затейливая мозаика из разных форм и труб. Я призвал джинна воплотиться. Так мне было проще работать с ним, нежели лишь в своем разуме. Огненная фигура появилась рядом со мной. «Красиво», — больше сказал я для себя, чем спросил. «Необычно тут», — певуче заговорил элементаль. «Необычный живой камень тут, Искандер Инсан. Народ принадлежит пустыням мой, но нравится мне здесь. Доволен я, и я доволен, Хакан», — улыбнулся я спящему городу. «Ну а теперь приступим». Глава 23. Приятнее получения ранга силы может быть только использование этой силы для созидания. И я выложился на полную. Наступил момент сведения всех данных, полученных от природников, всех нитей плетения, выверенных долгими часами, и, пожалуй, удачи, в том ее проявлении, в которое верил лично я, то есть в однозначном сопутствии этого капризного явления. «Удача любит храбрых», в который раз повторил я любимую фразу, как заклинание. «Истина есть в словах ваших», — важно кивнул джинн. «Госпожа не любит тех, кто сомневается в себе». «Госпожа», — заинтересовался я. «Одна из великих», — элементаль с почтением склонил голову. «Четыре великих госпожи, царицы». «Царицы, я чуть не позабыл про артефакты, где вообще нахожусь», едва не потеряв равновесие и не свалившись с крыши. Огненные глаза Хакана пристально уставились на меня. Явно оценивал, можно ли мне доверить тайны мироздания, по версии этих волшебных созданий. Интересно, как они представляют историю мира. Те, что смыслом наполняют, немного неохотно, но все же продолжил джинн. «В борьбе и достижениях без смысла есть ли нужда, в их благословении суть сущего». Я молча ожидал подробностей и запоздало вспомнил, что Хакан мыслит не совсем обычно. Инициативность – это не его сильная сторона. Точнее, мы уже сдвигались в сторону изменений, но работа в этой сфере предстояла огромная. «Что за четыре великих госпожи?» Джинн заговорил не сразу и с таким благоговением, что я невольно проникся важностью его короткой речи. «Удача, она же судьба, та, кто вознаграждает за смелость и твердость духа, предыдущая жизнь и обрывающая ее нить, любовь, та, кто придает сил даже в самый страшный час, возвышающая и свергающая, смерть, та, кто дарует покой и новый шанс, проводящая за грань. Элементаль говорил вроде очень простые слова, но будто передавал образы и даже целые века трепетного поклонения великим легендам. Каждая фраза от чего-то пробирала до глубины души. Даже мурашки пробежались по спине. Хакан замолчал, устремив взор куда-то на юг. А четвертое, не выдержал я. Делом стоит заняться нам, нахмурился Джин. Ясно, откровенность элементаля сегодня исчерпала себя. Ну ничего, выясню, что же за загадочная четвертая царица. Что-то смерть в его версии выходила самой доброжелательной госпожой. Интересный взгляд. Впрочем, его философия ничуть не претила мне. Все перечисленные царицы вызывали уважение. Поклоняться не стал бы, а вот подружился бы с радостью. Но, кажется, я уже в этом преуспел. Задорно улыбнувшись своим мыслям, я положил руки на изваяние и погрузился в свой собственный мир, мир магических потоков. Я тоже был своего рода предельщиком, но не судеб, это в руках каждого человека, создание чего-то нового, чего-то, что сделает этот мир немного иным, не лучше, не хуже, просто уже другим. «Помочь хочу вам я», — пропел Джин и положил свою руку мне на плечо. Я даже отреагировать не успел, как и подумать, а не опасно ли это, но стихия не обожгла меня. Наполнила теплом и силой. Сила элементаля потекла сквозь мой источник, наполняя соответствующие нити плетения. Вместе с этим через меня прошла его радость. Да он тоже не прочь стать артефактором. Хакану нравилось создавать, теперь я в этом полностью был уверен. А еще в потоке его эмоций, сложно распознаваемых для человеческого разума, было нечто большее, какое-то величие. Я на миг услышал очень далекий шум битв, торжество побед и горечь потерь соратников. Тысячи сражений пролетели перед моими глазами. Было очень похоже на хранитель памяти. Вроде того камня, что я нашел в шахте на острове и узнал настоящую историю князя Дашкова. Но от этого пришлось отгородиться. Невозможно было разорваться между двумя делами. Придет время, и Хакан сам расскажет мне, если пожелает. А я с удовольствием послушаю его историю. Запад, скомандовал я, поправляя направление стихии. Элементаль не ощущал, как я, всю раскинутую сеть, а она постепенно расширялась, охватывая все больше и больше территории сада. Границы проходили по магическим маякам, установленным по моей просьбе, чтобы не отвлекаться на визуальное подтверждение. Я полностью сконцентрировался на магии. Реальный мир померк, окончательно погрузившись в темноту, и внутренний взор ослепило буйство аспектов. Он, словно излишне активные дети, стремились разбежаться во все стороны, и на какое-то время моей задачей стало ловить их, ловить, увещевать и направлять в нужную мне сторону. Я не столько видел, сколько ощущал, как засветился мрамор, вспыхнул внутренней силой и засверкал, но было плевать на то, что такой яркий свет, как и огненное существо, привлечет чье-то внимание. Мастер дуболом не обманул, в тенях были люди, четверо, по всем сторонам света. Их сразу же потревожило происходящее с магическим фоном. Такое незамеченным пройти просто не могло. Но они оставались на местах и не вмешивались. Баталов знал, что я универсал. В этом я уже почти не сомневался. Его осторожность и забота, особенно она, указывали на это. Он не хотел меня спугнуть и старался наладить нормальные взаимоотношения. Пока, по крайней мере, меня это более чем устраивало. Глава тайной канцелярии был умнейшим человеком империи, что тоже было вне сомнений, и все случайности, которые мне сходили с рук, ими не были, а значит, пока мне дозволено многое, нужно этим пользоваться, заодно и укреплять свою позицию, время есть, тем более, в худшем случае, запрусь в особняке, учитывая все его особенности, взять такой наскоком не получится, за короткое время, благодаря работе и интересным знакомствам, удалось создать впечатляющую защиту. Мне бы даже стало искренне жаль тех, кто вздумает попытаться проникнуть к нам. «Центр, обойди пруд», — продолжал я. Единственная часть ботанического сада, которая оставалась нетронутой, была там. Японский садик с небольшим озерцом, где тоже водились диковинные рыбы и растения. Ее уже улучшили маги страны восходящего солнца. Разрушать чужую работу, тем более такую хорошую, я не желал. Только возвел вокруг этой зоны несколько защитных и переходных барьеров. За этим исключением, и кроме строений, каждый сантиметр земли менялся. Где-то понемногу, где-то сильно. Макар заранее перенес и рассадил всю флору в соответствии со сложным планом. «Невидящие света мешают вам?» – спросил вдруг Хакан. «Могу убрать их, если пожелаете». Я хмыкнул и помотал головой. «Да, Теневики все же заинтересовались и подошли чуть ближе. Джин же все больше удивлял своими способностями. Его собратья, служащие при дворце посольства, были не способны видеть в тенях. Может, это из-за Кутлукиди. Коты свободно перемещались в теневом мире, а элементаль вроде как появился благодаря им и был с ними крепко связан. «Они мне не мешают», — на всякий случай озвучил я вслух. «Великодушны вы, Искандер Инсан», — не очень довольно сказал Хакан. «Отвечать я не стал. Дело в практичности и целесообразности. Все равно соглядатай ничего не увидит, кроме огненной фигуры на крыше. Что я делаю и как, в силах понять и разглядеть только универсал. Остальное лишь догадки. Да и зачем губить простых служивых? Пока никто не трогает меня и моих близких, пусть наблюдают». Джин еще немного недовольно попыхтел, но быстро успокоился, и тоже сосредоточился полностью на процессе налаживания схемы артефакта. Активировать его предстояло через пару дней, не раньше. Но самую главную часть нужно было сделать сейчас. Обуздать аспекты и перепроверить сотни раз, что все верно, и обеспечить балансир. Место я уже выбрал. Вариантов было немного. Один из них – использовать аномалию, поглощающую любую магию без остатка и следов. Но подобное было не изучено, а оттого слишком рискованно. Поэтому я выбрал городскую помойку, неизбежная часть цивилизации, тоже своего рода баланс. Учитывая размеры столицы и ее рост, баланс больше отрицательный. Это я и хотел исправить, а заодно сделать максимально безопасный отвод магии. При должном старании компенсирующий климат на свалке можно было создать таким, что утилизация происходила бы сама собой и в короткий срок. Работа не менее объемная, чем вся сеть для сада, но того стоило. Так что остаток ночи я потратил на то, чтобы на самой крупной стихийной пригородной помойке создались благополучные условия. Не для проживания, безусловно, но для процессов разрушения отходов. Тратить на такое силы одаренных никто не желал. Была обязательная повинность для магов, хотя бы раз в год поучаствовать в очистке подобных мест. Но фактически мало кто подходил к делу с энтузиазмом. Многие умудрялись годами избегать этого под разнообразными предлогами. Как, например, и молодой граф Вознесенский. В общем, мало действительно сильных магов занималось этим. К тому же у меня в распоряжении оказалась необычная сила пламени от Джинна, что послужило неплохим подспорьем в утилизации мусора, больше приятным дополнением, но немаловажным. Пусть Хакана не сильно впечатлило такое использование его силы, но главное – результат. Закрепление потока к балансиру требовало основную часть времени подготовки. Сам артефакт мог быть активирован в любой момент, и мне отчасти не терпелось это сделать. Одно дело понимать, что схема идеальна, совсем другое – увидеть ее работу вживую. Магия Джинна, как и в случае с огородом Янина, пошла и на подогрев почвы. И первым, как ни странно, сдался элементаль. Небо уже посветлело, а теневая охрана сменилась. Сад внешне, конечно же, пока никак не изменился. Преображение будет происходить постепенно, но магия тут уже была совсем другой. Скоро тропинки будут пролегать вдоль удивительных тропиков, горячих пустырей и изменчивой природы горных вершин. Десятки частичек разнообразного мира на одном столичном острове. Я продолжал трудиться до того момента, когда пришел хранитель сада. Макар поднялся на крышу и с нескрываемой тревогой спросил: «Ваше сиятельство, может, достаточно на сегодня? На вас лица нет». Хакан к тому времени давно испарился, и я с трудом ощущал его присутствие рядом. По набережной, которую отсюда было отлично видно, уже вовсю гоняли автомобили. «Да, пожалуй, небольшой перерыв можно сделать», — ответил я с усталой, но абсолютно счастливой улыбкой. Мне было не объяснить ему, какое это удовольствие, вложить всего себя, отдать частичку души. Я сделал это ненарочно, но закономерно, контролировать такое просто невозможно, если творение действительно становится частью тебя. Теперь мы были связаны с Розой Ветров, и часть силы, которую артефакт будет получать для подпитки, он будет передавать и мне. Я присел, прислонившись к статуе. Камень приятно холодил вспотевшую спину. Ветер с реки обдувал разгоряченное лицо. Я прикрыл глаза, сквозь ресницы любуясь рассветом. Начинался новый день. Дорогу домой я помнил смутно. Мастер Дуболом выделил свою служебную машину, чтобы отвезти меня. Кажется, я задремал уже там. Как-то дошел до кровати и провалился в сон, очень-очень приятный и крепкий, а проснулся лишь на следующее утро. Не сразу понял, потому что за окном ярко светило солнце. Удивился поначалу, что потребовалось несколько часов, чтобы восстановиться, но оказалось, что все же побольше, и меня никто не будил, за что я был домашним отдельно благодарен. В доме, где постоянно случается что-то, непременно требующее моего участия, такой просто подарок. Вы бы магичить, как не в себя, перестали б столько, ворчал Прохор, колдуя над первой чашкой кофе для меня. Как не в себя, уточнил я странную формулировку. Ну дык судачит так, молодые-то, чуть покраснев, объяснил слуга. Типа жаргон такой. Неугомонный Прохор взял за правило лично ходить на рынок в поисках как провианта, так и вдохновения для кулинарных подвигов. Общался с лавочниками, вызнавал рецепты. Там-то он и столкнулся с разницей поколений. Набрел на юных торговцев редкого заморского кофе, а те буквально атаковали его непонятными выражениями. Ну и он, не будь дураком, спросил у своей бабы, что это значит, и теперь активно обучался новым словам. «Не кошмарьте себя, вот что, ваше сиятельство», — выдал старик в итоге, сам болезненно морщись от произнесенного. «Вот что, Прохор, обещаю, что буду беречь себя, только и ты, прошу, брось выражаться». Как именно, я не смог сформулировать, но слуга понял и с готовностью закивал. Его облегчение читалось по всему виду. «Дык я с радостью, тьфу, прости господи, срамота ж это, а не речь, чава язык-то коверкать, слови своих что ли мало?» Я только улыбнулся в ответ, с благодарностью принимая чашку с кофе и свежую булочку с творогом, изюмом и орехами. Язык всегда менялся и будет, это естественный процесс. Но если это не по душе, ни к чему себя мучить. Там этот, он опять поморщился, прецедент явился. «Кто?» Я даже закашлялся от неожиданности. «Ну, Людвиг Михайлович, в малой гостиной ожидается». Претендент в помощники тоже угощался кофе. Я разделил с ним вторую чашку и Крещенский отчитался по порученному ему заданию. Обновленный ресторан Янина был полностью готов к открытию. Меня приятно удивила скорость решения почти всех вопросов, а их список был весьма длинным. Богдан Борисович, по нашей договоренности, сообщал обо всех решениях, но когда я увидел общую картину, то это впечатляло гораздо больше. Все ненужное сбыли и очень выгодно. Людвиг нашел несколько соответствующих заведений и устроил аукцион. В итоге дорогая утварь была продана с двойной прибылью. Закупку нового он провернул наоборот, неплохо сэкономив. Отыскал закрывающиеся заведения и выкупил все за смешную плату. Как объяснил мужчина, те рестораны не обанкротились, а просто надоели. Поэтому хозяева и отдавали как мебель, так и оборудование, за символические деньги. Вроде как выкинуть жалко, а так хоть пригодится кому-то. Он даже не торговался, настолько несущественные суммы были. В общем, Людвиг сумел не просто обойтись малыми средствами, но и неплохо заработать, что позволило нанять отличного повара, который сошелся с Яниным как характером, так и гастрономическими пристрастиями. Кулинар запросил немалую оплату своего труда, но согласился сначала получать помесячно, то есть дождаться открытия и успеха, в котором помощник того убедил. Помимо этого, Крещенский мне отдал ворох бумаг с другими идеями. Более подробно расписал он проект с селминским наместником по поводу курорта. Предложил несколько вариантов развития деревни и шахты. Даже про ресторан адмирала там нашлось место. Я слушал его, потягивая горячий напиток, и лишь поражался. Госпожа удача не просто благоволила мне, а бессовестно баловала. Только один вопрос остался, в конце сообщил мужчина. «Я не осмелился без вашего одобрения принимать решение, но это лучше увидеть». Заинтригованный, я отправился с ним к Янину. Прогулка перед завтраком – дело хорошее. Сад утопал в ароматах цветов и пряных трав. Журчал фонтан, а в озере вовсю плескалась форель, которую туда запустили для кухонных нужд, и развлекательных тоже. Людвиг придумал предоставлять возможность гостям самостоятельно выловить себе на ужин рыбу. Сам Богдан Борисович отсутствовал, поехал в деревню навещать маменьку, но всю боль делового партнера передал Крещенский одним словом. Вот, мастер Овражский, как всегда, заказ выполнил безупречно. Искусно вырезанный из мрамора виноградный лист выглядел, как настоящий, в соответствии с размером того, что должен был прикрывать. В итоге выглядело это приличнее с той точки зрения, что видно ничего не было. Но в общем изменение скорее подчеркивало то, что скрыто, чем маскировало. То есть стало еще хуже. Тут либо заниматься вандализмом, либо воспользоваться магией и закончить уже со смущающей всех деталью. В конце концов, Амур стерпит. А вот хорошего помощника пора было приобщить к летучему кораблю. По-хорошему, Последним испытанием должно стать знакомство с марскими волками, но Крещенский уже завоевал мое уважение. Я был уверен, поездку к адмиралу он выдержит. Так, Людвиг Михайлович, пожалуй, наступило время принести клятву верности. Если вы не передумали, то я принимаю вас на службу. Глава 24. Принесение клятвы состоялось прямо там, возле фонтана. Свидетелем стал только нескромный Амур и мои голуби-артефакты. Птицы, почуявшие мою силу, слетелись поближе. Я честно предложил Людвигу устроить торжественную церемонию, но он отказался, сказав, что это условности. Поэтому прошло все быстро и, можно сказать, в домашней обстановке. Своего помощника я явно сильно заинтриговал. Я ощущал его сомнения, но хорошие. Когда с одной стороны съедает любопытство и предвкушение, а с другой немного боязно, справишься ли? Безрассудство в какой-то мере, но и храбрость, что мне было по душе. Крещенский преклонил колено, ничуть не беспокоясь о том, чтобы испачкать свой костюм. Признал себя служителем рода Вознесенских и поклялся хранить все тайны, что узнает. Я лишь уточнил про ветвь рода. Не хотелось бы, чтобы тетушка имела хоть отдаленную возможность что-то прознать. Авдотья Павловна после бала не объявлялась. Ни звонка, ни записки. Из доходного дома семейства выехала. С чьим-то мне, во всяком случае, приходить перестали. Надо было бы убедиться, что они отбыли в свой уезд. Первым же заданием для Людвига это и стало. Не помешает знать, не задумала ли графиня какую-нибудь пакость. Я отметил это дело не самым срочным и важным, но непременным. После этого я передал помощнику, теперь уже официальному, один из перстней со знаком рода. Своим людям я предоставлял защиту не хуже, чем собственную. Пожалуй, в чем-то даже лучше. Ведь я мог использовать уже дюжину аспектов, что значительно расширяло мои способности отразить большинство угроз. К слову, это был последний перстень из заготовленных заранее. После завершения заказа нужно будет заняться созданием новых. Количество людей, судьба которых мне стала небезразлична, росло с неожиданной для меня скоростью. И не только тех, кто поступал мне на службу, но и соратников в самых разных делах. Янин, адмирал, ректор, целитель, мастер Авражский, мастер Емельянов, вовсю колдующий над новым флигелем, который тоже вот-вот будет готов. Старый друг семьи, граф Воронцов, графиня Варягина, моя будущая родственница. Да даже мастер воров и князь Левандовский. Не всем пристало носить герб нашего рода. Нужно было придумать какое-то сообщество и особый знак для него. Но это поручать Людвигу я не стал. Раз уж решил обезопасить людей, то сам должен все продумать. А теперь, Людвиг Михайлович, мы отправимся к заливу, ненарочно-загадочно сообщил я. Я подобающе одет, только и спросил помощник. Вот это я понимаю выдержка и деловой подход. Никаких вопросов куда именно и зачем, лишь решимость и уверенность. Надо, так надо. В домике смотрителя маяка стояла такая тишина, что я было забеспокоился. Следов веселого времяпровождения старых приятелей не было. Я заглянул в башню маяка и уже потом отправился на стройку ресторана. Адмирал бодро махал молотком. Раскрасневшийся от физического труда, Волков сначала опустошил целый графин воды. Только после этого удалось представить Людвига. Когда мужчины обменялись любезностями и рукопожатиями, конечно же, нас повели угощаться. Крещенский свернул часть утвари на кухне в доме, смутился и долго извинялся перед хозяином за свою неизлечимую неуклюжесть. «Ерунда», — отмахнулся граф. «Вам бы на флот, там такое быстро исправляется. Море, оно многое лечит. Либо так, либо за бортом оказываешься», — хохотнул он, подмигивая. Помощник бросил на меня вопросительный взгляд, и я тоже расхохотался. Он, похоже, подумал, что я привез его сюда для исправления координации таким кардинальным способом. «Шучу я, Людвиг Михайлович», — успокоил его Волков, но тут же добавил, «ну или нет, я спешно начал вводить помощника в курс дела, пока адмирал не запугал его своими байками». По мере рассказа о летучем корабле, глаза Людвига становились все больше, а эмоции перерастали от удивления к детскому восторгу. Казалось, вот-вот, и попросит прокатить на воздушном судне. Затем Волков делился своими идеями насчет ресторана, и, пока Крещенский изучал записи, я улучил момент, чтобы все-таки узнать интересующее меня. «Григорий Иванович, не могли бы вы объяснить, каким образом прекрасное вдруг стало принадлежать мне? Ах, это пустяки, граф!» Родион Юрьевич не выдержал на суше. «Хорошо посидели мы с ним, вспомнили многое, да», — адмирал мечтательно улыбнулся. Позвала его стихия в дальний путь. Как человек чести, про договоренность вашу он забыть не мог. Ну а раз заниматься общим делом не удалось бы, то по обыкновению и решил передать шхуну вам. Где-то тут записка была. Волков принялся искать прощальное слово шкипера, но это оказалось не так просто. В итоге обрывок бумаги нашелся в холодильнике, прижатый приличным куском сала. Текст распознать было уже невозможно. Там, в целом и общем, были пожелания удачи и подобное, сильно смущаясь, припомнил граф. Ну и благодарность за то, что его детище летать обучили. Очень он этим впечатлился, Александр Лукич. Насчет документов не волнуйтесь, все по чести оформили. Насчет этого я не переживал, но мне показался несправедливым такой исход. Понятно, что шкипера на земле не удержать, его манит водные просторы без отягощения чем-то земным, но уж совсем лишать его заслуженного дохода. Поэтому я решил, что буду перечислять ему оговоренную сумму. Вернется, пусть станет приятным сюрпризом, а уж там сам выберет, как потратить, хоть на благотворительность, хоть на новую жену. Волков мое решение полностью поддержал и был им очень доволен, а Людвиг сразу же записал себе в блокнот. Я оставил их обсуждать детали. Теперь, к счастью, моего постоянного участия в этом не требовалось, а то я уже потихоньку переполнялся всеми этими меню, поставщиками, расписаниями и прочим. Меня подгоняла вперед магия. Ощущая часть своей души в розе ветров, я не смог удержаться от того, чтобы не наведаться в ботанический сад и полюбоваться статуей. Этим я и занялся в первую очередь. Погулял по дорожкам, проверяя воздействие артефакта. Проверил еще раз прочность плетения и встал перед оранжереей, задрав голову наверх. Стекла здания ослепляли, но изваяние выделялось среди этих мириадов бликов. Особенно ярко горели на солнце стрелки из волшебного сплава. «Впечатляющая работа!» – прозвучал за спиной мной знакомый голос. Глава тайной канцелярии с видом праздного гуляющего остановился рядом и тоже поднял голову, прищуриваясь от сияния. Случайно мимо проходили, не удержался я от безобидной шпильки. Не поверите, но именно так, Баталов добродушно улыбнулся. Точнее, я навещал одного приятеля. Он махнул рукой в сторону комплекса зданий, увидел вас и решил поздороваться. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю, отлично. Не желаете ли отобедать?» Я опрометчиво отложил завтрак после столь долгого сна и выматывающей работы. Перекус у адмирала лишь слегка заглушил голод. На согласие я и не надеялся, но попробовать все же решил. Компания, так или иначе, приятная. Да и за трапезой вызнавать государственные тайны проще. Маловероятно, но к чему упускать шанс? А знаете, ваше сиятельство, с удовольствием, вдруг охотно отозвался Роман Степанович. В его разноцветных глазах скакали веселые искорки, то ли от подобного неожиданного решения, то ли как отражение сверкающей оранжереи. Но веселье его как-то резко померкло. Вы уж извините, Александр Лукич, буду честен, не хочу ставить вас в неловкое положение. Наше появление на публике может дурно повлиять на вашу репутацию. Сами понимаете, на миг такая острая боль промелькнула в его эмоциях, что дыхание перехватило. Он быстро наглухо закрылся ментальными барьерами, но было поздно. Несмотря на вернувшуюся добрую улыбку, я уже увидел частичку его настоящих чувств. Тут уж скорее я вас поставлю в неловкое положение, усмехнулся я. Там, куда я вас хотел пригласить, публика весьма простая. Больше скажу, я понизил голос. Там даже меню нет. Вы меня заинтриговали, подыграл мне Баталов. Тогда, пожалуй, я непременно должен это увидеть и попробовать, подытожил я. Возможно, уже не так уверенно ответил менталист. Я действительно собирался наведаться в чудесное заведение у Ивы, отведать шикарный шашлык хозяина усача и лично поблагодарить его за доставку, которой он иногда меня радовал, давая передохнуть Прохору, да и домашним тоже. Да и место было прекрасным, с видом на слияние рек, спокойное и тихое. Главе тайной канцелярии оно тоже пришлось по вкусу. Вряд ли тут хоть кто-то знал его в лицо. Район не из зажиточных, но и не криминальный. Посетители из простых законопослушных рабочих, да и хозяин явно тоже. Недаром открылся именно тут. По Карповке неторопливо проплывали лодки, тревожа уток, а мы сидели на террасе и соревновались в том, кто больше съест сочного мяса, только что приготовленного на углях. В какой-то момент мы оба были абсолютно счастливы. Баталов снова потерял контроль над барьерами, так что в этом я был уверен. И не нужны мне стали от него никакие тайны. Сам разберусь. Пусть человек хоть на час отвлечется от службы. Вы опасный человек, Александр Лукич, сказал Баталов, когда мы одновременно закончили с третьей порцией и сыто откинулись на стульях. Я бы мог подумать, что вам от меня что-то нужно. Нужно, не стал отпираться я, чтобы вы и дальше занимались своим делом. И все, хитро прищурился он. И несколько государственных тайн, вздохнул я. Сущий пустяк, так вы обычно говорите, вы серьезно, оторопел Роман Степанович. Ну надо же, высокоранговый менталист не сумел понять, шучу ли я, какой-то волшебный шашлык, не иначе. Я даже проверил магический фон на всякий случай, но все было в порядке. Повар не использовал дар при приготовлении, только талант. Искушение спросить про темную одаренную, сидящую в бастионе, было велико. Я понимал, что шанс получить информацию был довольно большой. Вполне возможно, что Баталов даст ответы. Ну, часть из них, по меньшей мере. Но тогда правила нашей негласной игры изменились бы необратимо. Я не был готов задолжать такому человеку, не зная платы, брать товар, очень неразумно. Недаром за все предыдущие разы я получал внушительную оплату. Баталов тоже не любил быть должником, в этом мы были похожи. Серьезно? Кивнул я и указал на его руку. Поделитесь контактом своего ювелира. Запонки на его манжетах действительно были искусной работой, и недавней, судя по виду. К тому же аксессуар был пропитан опасной магией, что указывало на отличного мастера, умеющего изготавливать сложные изделия. Раз уж я задумался о новых перстнях, стоило это поручить профессионалу. К счастью, плотная еда никак не повлияла на мою сообразительность. Роман Степанович понял, что я хотел спросить совсем о другом. Кажется, доля сожаления промелькнула в его взгляде. Тем не менее, игру он охотно принял. Исключительно в знак благодарности за этот обед и все последующие, которые я с удовольствием проведу тут, я поделюсь с вами этой тайной. Только требую поклясться, что вы никому больше не расскажете. Беседа легко вернулась к шутливому тону, и Баталов назвал адрес и имя мастера. Предупредил, что тот очень загружен, поэтому придется воспользоваться протекцией. Расставались мы, если не дружески, то очень тепло. Довольный и сытый глава тайной канцелярии отправился решать проблемы империи, а у меня были дела не менее важные. Я решил отдохнуть, пока Роза Ветров набирает силу. Взять интересную книгу, сесть возле пруда и наслаждаться теплым летним днем, приглядывая за тем, как коты охотятся на карпов. В особняке царила суета. В холле были выставлены в ряд различные чемоданы и дорожные сумки. Откуда-то издалека доносилась ругань деда. Прислушиваясь, я неосторожно задел стопку чемоданов, и они с грохотом упали. Из кухни тут же выглянул Прохор. «А, это вы, молодой барин. Проголодались? Благодарю, я только что отобедал. Что происходит? Его сиятельство в дорогу собирается», — важно сообщил слуга. Тут же лукаво улыбнулся и добавил тише. Лука Иванович перед отбытием решили попросить благословения у главы рода. Ну, чтоб чин по чину. А Митрофан Аникеевич арканится снова. Часа два у шаруц, благоразумно решив не вмешиваться в скандал, я было повернулся, чтобы сразу пойти в сад. Но Прохор меня остановил. Там письмо вам доставили, я его в спальню вашу отнес, чтобы не потеряли в суматохе этой. Мне удалось прокрасться к себе незамеченным. Из крыла патриарха уже доносился шум битвы из библиотеки. Дед швырялся чем-то тяжелым. Я предполагал, что ненавистными ему философскими трудами. На прочие книги у него бы рука не поднялась. Отчего-то мне показалось, что меня ждет черный конверт. Но я ошибся. Конверт был белоснежным, из хорошей бумаги и с золотым тиснением в виде герба, обвитая шипами роза. От графа Зотова наконец-то пришла весть. Он извинялся за долгий ответ в связи с отсутствием в городе и приглашал на вечернее чаепитие. Незадолго до ужина, обстановка неформальная. Я долго смотрел на идеальный почерк графа. Писал он лично, чернилами и пером. На листе бумаги прилипла одинокая песчинка. Ничто в вежливом тексте не выдавало волнения или настороженности. Обычное вежливое приглашение. Не вязалось это с тем мрачным образом, что нарисовался мне в его доме. Но эту встречу я ждал, так что в знак уважения выразил благодарности свое согласие тоже на гербовой бумаге, вызвал курьера и отправил Зотову. Несмотря на заверения в неформальности, к визиту я тщательно подготовился. Привел себя в порядок, выбрал подходящий костюм, не самый шикарный, но и не прогулочный. Поймал себя на том, что немного волнуюсь. Беседу я планировал вести отнюдь не светскую, никакими намеками к нужной мне теме не подвести. Я хотел напрямую спросить графа о его дочери. Это грозило обернуться скандалом. Но раз уж все подсказки вели к Зотову, то риск оправдан. В конце концов, моя репутация от подобного не пострадает, что бы ни говорил о ней Баталов. Уж убивать на дуэли графа я точно не стану. Так что, в худшем случае, обойдется малой кровью. Ну а в лучшем, Зотов мне все расскажет. Кто знает, может ему выговориться как раз необходимо. А я хорошо умею слушать. Время до назначенного часа длилась вечность. Патриарх давно перестал ругаться и уехал обновить гардероб. Проще говоря, просто сбежал подальше от духа предка. Я тщетно пытался несколько раз взяться за чтение. Потом даже на кухню отправился, предложить помощь Прохору. Но тот меня ласково прогнал. Связался с Тимофеем и выяснил, что новостей от контрабандиста по-прежнему нет. А вот белого тигра забрали. Рыжий уже откровенно скучал. Я пообещал завтра его сменить, пусть развеется. Какие-то детали вроде не сходились, но судя по неспособности мистера Висельника пока связаться с темной и заключением Зотовой, это были не два разных человека, а один. Вариантов было много. Она могла сбегать в то время, когда действовала в городе и присылала мне записочки. Например, раньше ее держали не в таком защищенном месте, или вообще не держали, а пытались договориться. Всякое могло быть, но тогда выходило, что я иду на встречу с отцом преступницы. Неподконтрольный темный маг – это всегда угроза империи. Поддерживает он ее или нет, вот в чем вопрос. В общем, подготовился я серьезно. Проверил и напитал все свои артефакты. Воспользовался подарком целителя и забрал немного силы жизни, чтобы реакции были еще точнее, а голова ясной. Даже размялся с тростью, потренировав выпады. И это помогло лучше всего. Все лишние мысли отступили, осталась лишь решимость. Перед дверьми особняка Зотова я предстал спокойным, элегантным и полностью уверенным. Чем бы ни обернулся этот вечер, обернется он мне на пользу. Уж я его поверну. Глава 25. Первой неожиданностью этого вечера стало то, что граф Зотов открыл мне сам. Дверь вообще распахнулась. Едва я успел пару раз постучать молоточком в виде руки со слишком длинными ногтями. Больше на когти было похоже. И они оставили приметный след на дереве двери. Хозяин особняка выглядел точь-в-точь, как на портрете. Худой, со впалыми щеками и какими-то бесконечно грустными глазами. Его попытка приветственно улыбнуться мне сделала еще хуже. Такого измученного человека я, пожалуй, еще не встречал. Скорее машинально, чем нарочно, я прощупал его эмоции и дар. Тяготило графа нечто столь мощное и давнее, что повеяло тайной запутаннее, чем загадка, приведшая меня к нему. А вот магией он владел теневой. Навскидку не удалось понять ранг, но точно не начальный. Интересно, Александр Лукич, прошу вас, голос его был под стать внешности, заунывный и печальный. Алексей Романович, подобающе поклонился я и вошел в дом. Не было похоже, что тут был кто-то, кроме нас. Воздух стал свежее, проветрили. Но помимо этого признаков обитания не находилось. Особняк по-прежнему выглядел покинутым. Но хотя бы горел свет, что придавало месту более приятную атмосферу.